Работаем. С Оливетти, конечно, проблемы. Не хотят по гарантии чинить, придираются. Нарушение правил эксплуатации выискивает и все такое. А нарушаем? Бывает. Вот я тут один счетик захватил. Хорошо бы у Нины Ивановны подписать. Давайте счет. Корсаков несколько минут изучал бумаги. Подпишем. Дней через 5 и подпишем. Да бог с ней, с Оливетти. Вообще, как жизнь? Нормально? Нормально. Думаю, Олег Трудович, засиделись вы у нас в старших специалистах. Пора в ведущие. Посолиднее, да и денег побольше. Спасибо. Не за что. Как дочь? Ждет ребенка. Смелая она у вас, молодец. Я вот на свою смотрю, как лапша. А сколько вашей? 16. Корсаков повлажнел глазами. 16? И никакой жизненной энергии. Хотя волосы в мать, густые и жесткие. У вашей дочери какие волосы? Обыкновенные, ответил Башмаков, вспоминая почему-то Ветины волосы. Черные, суровые, точно конская грива. Что значит обыкновенные? Густые? Не очень. Мягкие? Вроде бы. У вас тоже как будто не очень жесткие. Да, не сходится. Что не сходится? Все не сходится. И не растут. Хотя теория великолепная. Биополе связано с космополем через волосы. Самсон и Далила. И человек он очень интересный. Хотя, конечно, берет дорого. Кто? Экстрасенс. Чернецкий. Слышали? Слышал, вздрогнул Башмаков. Да, конечно, человек он известный. Но ведь не растут. Вернувшись в комнату, Башмаков сообщил, что его повышают. И даже в общих чертах пересказал странный разговор с Корсаковым. Гена как-то нехорошо засмеялся и переглянулся с Тамарой Саидовной. «Эдак ты через год вице-президентом станешь!» Перед обедом в комнату влетел Герке. «Олег, ты мне очень нужен, очень!» Герке был в строгом черном костюме с маленьким серебряным дворянским гербом на лацкане. Он завел Башмакова в кафетерий, в этот час еще пустой, и усадил за самый дальний столик. Оглянулся по сторонам и тихо сообщил. «Тобой интересуется Аварцев». «В каком смысле?» «Во всех. Смотрел твои документы. Меня расспрашивал». «А ты его хорошо знаешь?» «Ну как я могу хорошо знать Аварцева, сам подумай». Подошел к нему как-то после правления. Пригласил на открытие дворянского собрания. А он ответил, что его дед был буденовцем, и дворян вешал, и он этим гордится. Вот и все знакомство. Я очень удивился, когда он позвонил и запросил твое личное дело. Кстати, он не только у меня тобой интересовался. У Корсакова тоже? Тоже. Но я-то, сам понимаешь, сказал о тебе все только самое лучшее. И в производственном, и в личном плане. В личном? В это время буфетчица из-за стойки посмотрела в их сторону, и Герке перешел на шепот. Меня это тоже удивило. Сейчас, сам знаешь, хоть зеленый, хоть голубой, хоть черный, лишь бы не красный. Иногда так противно. Но вот хоть этот, он еще передачи по телевизору ведет про оперу-балет. Такое педрилиссимо, пробы ставить негде. Так бы и дал в лоб половникам. Говорят, любовник помощника президента. Кошмар. Но всем наплевать. И вдруг Аварцев спрашивает, как ты насчет женщин? Мол, не было ли каких-нибудь нехороших историй в Альдебаране? А ты? Что я? Сказал, образцовый семьянин, любишь детей. Не могу понять, зачем ты ему вдруг понадобился? А ты думаешь, я уже никому и понадобиться не могу? Получается, можешь. Всякое бывает. Ты уж не забудь, что я ему о тебе только хорошее говорил. И вообще, наше поколение должно объединиться, а то эти сопляки компьютерные нас совсем сожрут. Ладно, я пошел, а ты еще посиди. Не надо, чтобы нас вместе видели. Башмаков, конечно, понимал, что Ветино признание без последствий остаться не могло. Но, во-первых, он не ожидал, что события станут развиваться столь стремительно. А во-вторых, его озадачила трусливая взволнованность Герки. После обеда позвонила Вета, и сообщила, что она дома, неважно себя чувствует, и хочет сегодня просто выспаться. «Спи, усталая игрушка», — не очень удачно пошутил Башмаков.